Глава 34. Три победителя. Вдруг Жак вскочил с места и обнял Этьена, потом отца, и почему-то стал сгребать меня в объятия. Что? Что происходит? Почему? Почему все за нашим столом так радуются? Я обернулась на мадам Сашет, она сияла победной улыбкой. «Марсель! Все сработало, Марсель! Мы победили!» – орал Жак с перекошенным от счастья лицом. Я повернулась к Этьену. «Ого! Оказывается, он умеет улыбаться? Но почему? Ведь мы...» «Мы победили, Марсель!» Казалось, Этьен понял мое замешательство и пытается объяснить происходящее. «Мы создали свой прецедент». Я услышала, как Этьен сделал акцент на слове «свой». До меня еще не до конца дошло, что все-таки произошло. Но одно было очевидно – мы победили. И это значило, что… «Этьен», – выдохнула я, – «ты создал новый прецедент». Мне показалось, или из очков сверкнула слеза. Я не смогла рассмотреть, потому что Жак смял меня в объятиях. «Марсель, мы выиграли! Мы победители, Марсель! Это ж ты нас на это подписала! Марсель, мы победили!» Жак бесновался в своем триумфе. Столько недель провел он изгоем над насмешками студентов. Он – некогда мечта всех девчонок бакалавриата. И вот, наконец, он почувствовал, что все было не зря. Он снова в своей стезе, на волне успеха. Мы все трое не пошли в университет на следующий день. Просто потому, что Клод, отец Жака, после суда выдал нам ящик своего вина, с которым мы вломились к Мишелю. Я отложила встречу с Артемом. Я, наконец, забыла о пижоне. Я жила. Я праздновала нашу победу. «Мы – три мушкетера!» – кричал Жак, глотая вино из бутылки. «Правда, наш Д'Артаньян пока не в форме, но мы его дождемся». Мишель пару раз заглядывал в гостиную, где мы расположились, и даже пытался сложить брови домиком. Но участие в нашей пирушке, длившееся почти до утра, он не принимал. Вечером я все же встретилась с Артемом, который долго смеялся над моим помятым видом и пытался уловить детали выигранного слушания. А в универе разговоров было только о нас. Совершенно иные взгляды встретили нас следующим учебным днем. Студенты перешептывались, глядя с уважением, а преподаватели препарировали наше дело кто как мог. Каждый профессор пытался вычленить кусок своего предмета и объяснить, почему именно его курс помог нам справиться с нелегкой задачей. Ни у кого не возникало сомнений, что все дело вытянули именно мы. После недели издевательств, насмешек, травли, на нас свалился успех. Успех, основанный на наших мозгах. Я чувствовала себя настолько окрыленной, что совершенно потерялась. Когда я вернулась домой, я поняла, что забыла в университете сумку. «В смысле ты сумку забыла?» Схватился за голову Артем, с которым мы встретились после лекций. «Как можно забыть сумку? Марсель, ты нормальная?» «Это мое выражение», — отмахнулась я. «Чего?» Артем сморщился так, будто разговаривал не со мной, а с умалишенной. «Ты нормальный, с такой, знаешь, вопросительной интонацией. Это мое выражение. Не воруй. Да, я забыла сумку. Это мамина сумка, и она... очень-очень важна для тебя». Как надоевшую мантру процитировал Артем. «Я помню. И что теперь? Надо переться в твой универ?» «Да. Я могу и одна сходить». «Время видела. Пошли». Артем, не скрывая раздражения, надел куртку. Мы во тьме дошли до здания университета, и я позвонила. Охранник, на удивление оказавшийся на месте, пропустил нас внутрь. Артем показал документы, как посетитель, но рта не раскрывал. Его знания английского и испанского вряд ли смогли бы помочь установлению контакта с раздраженным охранником. «Ходите тут в неурочное время!» Проходя по коридору, я услышала голос в аудитории. Я остановилась и прислушалась. Голос был до боли знаком. Я сделала шаг и заглянула. Так и есть, я не ошиблась. Голос принадлежал Адель. Она сидела перед штативом с телефоном и говорила. По щекам текли слезы. «И поэтому я... Я до сих пор не знаю, как... Хотя нет, я знаю. Это зависть. Я завидовала. Я завидовала Марсель, ведь она, бац, и стажировка у него. Я напилась. Я до сих пор не могу точно вспомнить, как я это сделала. Будто не я. Мне показали Стелла и Хлоя. Мой же плакат с этой надписью. С этим обвинением. Моим обвинением. Да, я все выдумала. Да, я сука, сволочь. Называйте меня, обзывайте. Я знаю все. Марсель. Она говорила, что он, Ларье, что он... Недавно дело было выиграно. Ребята все сделали. Все это знают. Ларье даже на слушание не пришел. И все из-за меня. Монолог прервали рыдания. Я сделала шаг от двери, но наткнулась на Артема. «Ой, прости», – пробормотал он, все еще впиваясь взглядом в Адель. «А что это с ней? Ей надо помочь?» «Пошли», – шепнула я и потянула к выходу из здания. Впервые в жизни мне стало плевать на мамину сумку. Главное – не дать Адель передумать.